Волшебный медальон. Утреннее солнце только выглянуло из-за высоких синих гор, а в королевском замке уже все шумело и гремело. В честь 15-го дня рождения своей дочери, принцессы Мии, король Август решил сделать ей особенный подарок, для чего самым ранним утром был собран специальный совет. Здесь были министры, казначеи, строители, врачи, учителя Мии. Все они толпились в тронном зале вокруг большого деревянного стола, на котором возвышалась картонная модель неизвестного замка. «Модель я придумал и сделал сам», — гордо отметил король. «Построим маленький замок для Мии прямо на главной площади. Стены сделаем из шоколада, крышу из печенья. Внутри все украсим зефиром и мармеладом. Так вы записываете? Все записали?» Король суетливо бегал вокруг стола, тыча карандашом в картонные стены. «Идея отличная, ваше величество, но людям будет нечего есть. Такое количество муки, какао, масла и молока, необходимое для строительства, опустошит все запасы королевства», — заметил старший министр. «Замок растает при первых лучах солнца», — осторожно высказался архитектор. Король застыл на месте, потом прошел к трону и устало присел на край. «Да, вы правы. Я не могу лишить жителей королевства еды. О солнце я не подумал. Что же теперь делать?» «Значит так. Сейчас же я объявляю конкурс на лучший подарок для моей дочери. Тот, кто предложит самую роскошную, самую красивую вещь, достойную принцессы, получит 100 монет. В толпе зашептались. Это были большие деньги для любого жителя королевства. «Может, подарить принцессе платье с драгоценными камнями и вышивкой серебряной нитью?» — предложил кондитер. Король отмахнулся. «У принцессы столько платьев, что можно одеть всех девочек королевства. Туфельки? Пони?» «Все не то, не то», — отвечал король. «Пони был в прошлом году». Придворные замолчали. У принцессы было все, о чем только можно мечтать, и с каждым годом выбрать для нее подарок становилось все труднее. «Может, спросить саму Мию, что бы ей хотелось?» — раздался робкий голос. Тут очнулся придворный юрист, который все это время тихо дремал, прислонившись к стене. «Закон королевства гласит...» — он начал листать огромную книгу. «Что до тех пор, пока принцессе или принцу не исполнится 15 лет, все решения за них принимает его величество». «Давайте построим для Мии самые большие качели. Они будут взлетать до небес, как птица!» — воскликнул вдруг каменщик. «А это идея», — задумчиво произнес король. «Так, да... точно! Мы отольем из золота самые большие качели!» «Ваше Величество, осмелюсь доложить, что во всем королевстве не найдется столько золота», — робко начал ювелир. «Мы можем сделать великолепные резные качели из самых ценных пород дерева». Король вскочил с трона и бросился к ювелиру. «Сам себе строй из дерева хоть качели, хоть сарай! Принцесса должна получить лучшее! Ищите золото!» Король еще долго ворчал и махал руками, но его никто не боялся. Все знали, что он мудрый правитель, любит жителей королевства, но слишком вспыльчив. Совет начал потихоньку расходиться. Казначеи отправились подсчитывать запасы золота, остальные разбрелись кто куда. Король остался сидеть на троне в глубокой задумчивости. Вдруг он заметил, что в дверях тронного зала стоит маленький мальчик в полосатой рубашке и рваных штанах. Лицо у мальчишки было перепачкано сажей, огромные синие глаза смело смотрели на короля. «Ты кто такой, мальчик?» — раздраженно спросил король. «Я Ним, сын кузнеца. Я знаю лучший подарок для принцессы и хочу получить свои 100 золотых монет». Уверенно и громко ответил мальчик и подошел ближе к трону. «Ну что же, рассказывай». «Я знаю, что на вершине Слоновьей горы живут драконы. Они прекрасны. Чешуя переливается на солнце синим, зеленым и розовым. Изо рта драконы пускают огонь и дым. Огромные крылья позволяют им летать дальше всех. Подарите принцессе дракона». Король зашелся добродушным смехом. «Малыш, история с драконами стара как мир, все о них знают, но никто не видел. Ну а про вершину Слоновьей горы и говорить не надо. Всем известно, что у нее нет вершины». Король взял мальчика за руку и подвел к большому окну. «Ну, ты видишь вершину, фантазер?» На фоне чистого голубого неба, вдалеке за стенами королевства, возвышалась бесконечная Слоновья гора. Она словно взлетала вверх к облакам, но вершины ее не было видно, все скрывала туманная дымка. Многие века любопытные смельчаки пытались узнать, где же вершина Слоновьей горы. Они поднимались вверх, до самого неба, а потом еще и еще выше облаков, но так и не увидели, где кончается гора. «Так что получишь свои 100 монет в другой раз», — сказал король и вернулся на свой трон. «Мой брат был на вершине Слоновьей горы и видел драконов», — тихо ответил Ним. Король застыл. Минуту он не говорил ни слова, затем позвонил в колокольчик. В тронный зал вбежал слуга. Король велел немедленно принести 100 золотых монет. Затем он подозвал мальчика ближе и тихо сказал: «Ним, возьми 100 монет, беги домой и срочно приведи своего брата». При виде кожаного мешочка с деньгами лицо мальчишки озарилось улыбкой. «Я сделаю все немедленно, Ваше Величество!» — воскликнул Ним и выбежал из тронного зала. Он летел домой, как на крыльях. Ему не терпелось быстрее рассказать родителям о случившемся. Ним пересек главную площадь и свернул в вымощенный камнем уютный маленький переулок, где жили 7 ремесленников. Перепрыгивая через лужи и разгоняя уличных кошек, Ним, наконец, добрался до дома. Семья кузнеца жила в старой покосившейся хижине. Отец и мать сидели возле дома за маленьким столиком и пили чай. «Мама, отец, смотрите!» Ним достал мешочек и высыпал деньги на стол. 100 новеньких золотых монет со звоном покатились в разные стороны. «Ним, где ты это взял?» Мать схватилась за голову и в ужасе уставилась на сына. «Ты украл эти деньги?» «Нет, мама», — ответил довольный Ним и в подробностях рассказал о своем утреннем приключении. «Эх, сынок», — печально улыбнулся отец, «твой брат Луи рассказывает тебе истории о драконах вместо сказки на ночь, чтобы ты поскорее засыпал. Придется тебе отнести деньги обратно». Тут на пороге дома показался заспанный Луи. «Что за шум? Ним, откуда у тебя столько денег?» «Твой брат рассказал королю Августу о драконах и получил за это 100 монет. И теперь его величество хочет видеть тебя в своем замке. Сходи-ка вместе с братом, отнеси эти деньги обратно и извинись. А потом возвращайтесь домой, я буду готовить обед», — ласково сказала мать. Луи ничего не ответил. Он молча надел чистую белую рубашку, холщовые штаны, причесал непослушные рыжие волосы, и братья отправились к королю. Тем временем над замком сгущались тучи. Принцесса Мия узнала о драконах. «Я хочу себе дракона! Сейчас же, сию минуту! Я хочу себе всех драконов! Ну где этот мальчишка? Папа, ты слышишь? Я хочу летать на драконе!» Мия гневно топала ножками в золотых туфельках, и громкий голос ее эхом отдавался в самых отдаленных уголках огромного тронного зала. У короля разболелась голова. «Мия, тише! Присядь рядом, пожалуйста!» Ним уже побежал домой. «Скоро они с братом вернутся, и мы все узнаем!» Король устало вздохнул и посмотрел на дочь. Это была очень красивая, в глубине души добрая, но избалованная девочка. Из-за ее характера с принцессой никто не хотел дружить, отчего настроение Мии только ухудшалось. В зал вошел лакей и объявил о прибытии братьев. Как только они вошли в тронный зал, принцесса подбежала к ним и стала нетерпеливо расспрашивать. «Наконец-то пришли! Почему вас так долго не было? Я не люблю ждать! Кто из вас Луи? Где драконы? Я хочу себе дракона! Немедленно!» «Простите, Ваше Величество, но это невозможно», — спокойно ответил Луи. «Дело в том, что драконы очень умные, добрые, но упрямые и своенравные существа. Дракона нельзя приручить, с ним можно только подружиться. Да и то, если дракон сам этого захочет». «Может, мне еще и разрешение у него спросить?» — гневно спросила принцесса. «Может, и спросить?» — развел руками Луи. «Драконы не могут говорить, но очень хорошо понимают наш язык». «А если привести во дворец одного дракона?» — предложил Ним. «Нет, ни в коем случае!» — вдруг закричал король. «Ну, папа, а как же я буду играть с драконом? Он нужен мне здесь, в замке. Тогда я хочу сама подняться на вершину горы и выбрать себе дракона». Мия села рядом с отцом на маленький трон и расправила платье. «Скорее, он вас выберет или съест», — тихо заметил Ним. Принцесса пропустила эти слова мимо ушей и повернулась к королю, ожидая его окончательного решения. Король Август сидел некоторое время в тишине, потом прошелся по залу, выглянул в окно, посмотрел на Слоновью гору и вернулся на трон. «Я, принцесса Мия, и вы, Луи и Ним, вместе поднимемся на вершину горы. Луи покажет нам путь. Мы увидим драконов, а затем решим, что делать дальше. Как король, я приказываю вам всем хранить в тайне все происходящее. Выезжаем завтра на рассвете, а сейчас мне пора заниматься делами». И с этими словами король вышел из зала. Мия осталась в замке, а братья ушли в кузницу помогать отцу. Следующее утро с первыми лучами солнца король Август, принцесса Мия, Луи, Ним и 5 солдат королевской армии отправились в путь. Солдаты в темно-синих мундирах с блестящими пуговицами. Верхом на лошадях ехали впереди, осматривая окрестности. За ними двигались король на сером коне и принцесса на маленьком белом пони. Замыкали колонну Ним и Луи на старой отцовской лошади. Сразу за воротами королевства начинались серебристые пшеничные поля. Затем их сменили изумрудно-зеленые луга. Путешественники переезжали по деревянным мостам через небольшие речки, в которых плескались разноцветные рыбы. К обеду они уже были у подножия Слоновьей горы. Здесь лошадей пришлось оставить. Тропа вверх на гору была слишком крутой и узкой. Луи пошел первым, показывая дорогу, остальные двинулись за ним. «Как же мы попадем наверх?» — удивились король и принцесса. «Вершины не видно и отсюда!» «Хитрость в том, — ухмыльнулся Луи, — что в паре часов отсюда, в стороне от тропинки, есть лаз в пещеру, а в ней начинается лестница, которая тянется до самой вершины. Я нашел эту пещеру случайно, когда собирал ягоды». «Кто построил такую огромную лестницу?» — восхитился король. «И почему о ней никто не знает?» «Лаз надежно спрятан за деревьями и кустарником, Ваше Величество. Я думаю, что лестницу вырубили внутри горы древние жители». «Почему же сейчас ты решил показать нам дорогу?» — спросила Мия. «Я доверяю вам и вашему отцу», — учтиво ответил Луи. «Я надеюсь, что люди и драконы смогут жить в мире, не трогая друг друга. Говорят, что так и было много лет назад». «Да, так и было. Не бойся, Луи, мы не причиним этим животным никакого вреда», — заверил король. С каждым часом путь становился все труднее. Узкая тропинка петляла между вековыми деревьями, сквозь кроны которых даже солнца не было видно. Время от времени тропу переползали большие и маленькие змеи. Со всех сторон слышались крики неведомых птиц. Лианы опутывали все вокруг. Луи расчищал путь как мог, ловко орудуя большим ножом. Но в некоторых местах все равно приходилось идти, нагнувшись, или вовсе ползти на четвереньках. Наконец Луи свернул с тропинки и остановился возле сухого толстого дерева. Справа раскинул свои ветви огромный фиолетовый куст, сплошь покрытый мелкими колючками. Луи срезал ножом несколько крупных веток, и глазам путников открылся узкий лаз, вырытый в земле и выложенный камнем. Солдаты остались снаружи охранять вход, а король Август, принцесса Мия, Ним и Луи поползли внутрь. Сначала лаз был совсем тесным, но вскоре стал расширяться и превратился в небольшую пещеру. Одна ее стена была сплошь украшена рисунками с изображениями драконов. В другой были вырублены маленькие ступени, которые резко уходили вверх, и конца им не было видно. Весь оставшийся день путники поднимались по ступенькам почти в полной темноте. Лестница казалась бесконечной. Король тяжело дышал, принцесса совсем обессилила. Луи тянул ее за руку, хотя сам еле держался на ногах. «Смотрите!» — вдруг закричал маленький Ним. «Свет наверху!» Они подняли головы и увидели стенной проем, в котором сиял кусочек закатного розового неба. Собравшись силами, король, принцесса и братья ускорили шаг и, наконец, выбрались наружу и замерли от удивления. Перед ними раскинулся луг, покрытый лимонно-желтыми цветами. Небо было совсем близко. Серые, белые, нежно-розовые облака проплывали над землей, задевая острые стебли кустарников и маленькие апельсиновые деревья. Слева, над крохотным озером, летали остроклювые птицы с оранжевыми крыльями и золотистыми хвостами. Но самое главное — кругом были драконы. Десятки удивительных существ вели свою жизнь, не обращая внимания на гостей. Огромные, черные, как смоль, драконы кружили над вершиной, разрезая облака могучими крыльями. Светящийся синий дракон резвился в озере, набирая воду и выпуская через ноздри струи кипятка. Маленькие драконы толпились возле апельсиновых деревьев, отбирая друг у друга незрелые плоды. Король, Мия и Ним стояли, не шелохнувшись. Они не могли произнести ни слова, только молча рассматривали этот удивительный, неповторимый, чудесный мир. Луи, Ним и принцесса прошли на середину луга, а король остался стоять на месте. Так это правда. Они действительно существуют. Значит, Анри не обманул, прошептал он и, опомнившись, резко оглянулся вокруг, чтобы убедиться, что его никто не слышит. Затем он подошел к одному темно-серому маленькому дракону и осторожно погладил его по шее. Дракон довольно покрутил хвостом, но уже через минуту начал пускать в сторону Августа столбики дыма. «Вот видите, как их можно приручить!» — улыбнулся Луи. «Если только сами захотят. Принцесса, не бойтесь, идите ближе!» Мия и Ним осторожно подошли к небольшому белому дракону, но тот внезапно поднялся на задних лапах и испустил громкий протяжный крик. Принцесса отскочила в сторону, а дракон, размахивая хвостом, взлетел в воздух и скрылся в облаках. «Что же делать?» — в отчаянии спросила принцесса. «Даже драконы не хотят со мной дружить. У меня совсем нет друзей!» Тут она села на землю и заплакала. «Я ваш друг, ваше высочество!» — подошел к ней маленький Ним. «И я!» — тихо сказал Луи и присел рядом. Внезапно стало совсем темно. Розовые облака совсем прижались к земле. Ветер заставил звенеть маленькие колокольчики на платье принцессы. Послышались звуки хлопающих крыльев, и на луг опустился огромный черный дракон. Его глаза горели, чешуя переливалась, из ноздрей шел дым, а упругий хвост бил по земле, сотрясая все вокруг. Дракон медленно подошел к путешественникам, посмотрел на них, выпустил пару языков пламени из пасти, остановился перед Мией и положил перед ней голову. «Смотрите, принцесса! Дракон выбрал вас!» — в изумлении воскликнул Луи. «Что же мне делать?» — улыбалась принцесса. «Залезайте к нему на шею, ваше высочество», — ответил Ним. «Нет, а вдруг она упадет?» — король отрицательно покачал головой. «Сначала я сам попробую его оседлать. Ну-ка, прокати меня, дивная птица!» С этими словами Август взобрался на дракона. Тот пару раз повернулся на месте, легко оторвался от земли и ринулся вверх. Принцесса, Луи и Ним завороженно следили за полетом. Дракон взлетал все выше, то замедлял, то ускорял ход. Уже совсем стемнело, и на фоне проступающих звезд дракон выглядел еще величественнее. Внезапно его левое крыло дернулось, сложилось, и дракон с королем Августом стали падать вниз. «Что произошло?» «Папа, осторожнее!» — кричала принцесса. «Спасайте, спасайте их!» И маленький Ним бросился навстречу дракону. «Ним, не беги, он тебя раздавит!» — в ужасе воскликнул Луи, но Ним его уже не слышал. Дракон аккуратно приземлился, положил голову на землю, чтобы ссадить короля, и только после этого повернулся на бок, прижал крыло к туловищу, прикрыл глаза и тихо застонал. Принцесса и братья обступили его, пытаясь понять, в чем дело. Король Август снял мантию. «Дайте я его осмотрю». И он начал осторожно приподнимать крыло дракона. «Да здесь стрела!» — «Откуда она взялась?» — удивился он. «Я сейчас вытащу ее!» Луи держал крыло раскрытым. Король вытащил стрелу, и Ним промыл крыло чистой водой из озера. Принцесса Мия тем временем внимательно посмотрела на стрелу, медленно подняла голову и тихо сказала: «Папа, но ведь это наша стрела. Здесь королевский герб». И тут все, не сговариваясь, повернули головы в сторону каменной лестницы, которая привела их сюда. За кустом с колючками пытались спрятаться два солдата королевской армии. Поняв, что их обнаружили, солдаты вылезли из укрытия и подошли к королю. «Простите нас, ваше величество. Вы не сказали, куда ушли, и вас долго не было. Вот мы и поднялись наверх, и вдруг увидели, что огромная черная птица схватила вас. Наша обязанность — защищать короля». И солдаты с виноватыми лицами отдали честь. «Я же сказал вам быть внизу. Вы нарушили приказ». «Хорошо, что все обошлось. Рана заживет быстро. Ним, Луи и Мия, я вас очень прошу, никому не говорить о том, что мы сегодня видели. Мы должны все сохранить в тайне. А теперь отправляемся домой. Хватит с нас на сегодня. А как же дракон? Мы не возьмем в замок ни одного?» — спросила Мия. «Нет. И это слово короля». Август надел мантию и отправился в сторону лестницы. К утру следующего дня вся компания благополучно добралась до королевства, и все пошло своим чередом. Через неделю состоялся праздник по случаю дня рождения принцессы Мии. Луи и Ним были приглашены. Они надели свои лучшие рубашки и отправились в замок. На площади крутились карусели со светящимися фонариками. Шуты смешили народ. Всюду раздавали печенье и пирожные. Принцесса радостно встретила братьев и отрезала им по большому куску праздничного пирога. «Как замечательно, что теперь у меня есть друзья!» — радовалась она. «А сейчас я вам кое-что покажу. Идите со мной!» И Мия направилась в сторону королевской конюшни. Там, в темноте, в самом углу, тихо лежал черный дракон. Чешуя в свете луны отливала синим, хвост подрагивал. «Как он сюда попал?» — шепотом спросил Ним. «Сам прилетел вчера ночью. Мы с отцом еле успели спрятать его здесь. Пришлось ждать до вечера, чтобы он мог свободно улететь». Луи открыл запасные ворота конюшни, Ним и принцесса вывели дракона на задний двор для лошадей. Он расправил крылья, поднял хвост и нетерпеливо перебирал лапами, глядя в сторону Слоновьей горы. Принцесса погладила дракона по шее и сказала: «Лети домой, но прилетай еще!» И дракон взмыл в воздух. Он летел, не торопясь, величественный и невероятно красивый. Луи, Ним и принцесса Мия смотрели на него, подняв головы. Дракон все приближался к горе и вскоре скрылся в неизменной дымке, скрывающей вершину. Принцесса и братья отправились обратно в замок. Все продолжалось как обычно. Король Август занимался делами королевства. Принцесса Мия училась музыке и пению. Луи и Ним по-прежнему работали в кузне у отца. Иногда они встречались с принцессой и уезжали в сторону Слоновьей горы. Подолгу они лежали на траве, вглядываясь в небо и пытаясь увидеть драконов. Но чудесной лестницей больше не пользовались по просьбе короля Августа. Однажды утром в кузницу вбежал солдат королевской армии. Он выглядел крайне взволнованным. Отдышавшись, он обратился к Луи. «Вас хочет видеть ее высочество принцесса Мия! Срочно!» Через несколько минут братья вбежали в тронный зал, но короля там не было. На маленьком троне сидела принцесса Мия. Увидев Луи и Нима, она воскликнула. «Наконец-то! Я вас так ждала! Закройте двери изнутри и идите сюда!» «Что случилось, ваше высочество?» — спросил маленький Ним. «Отца похитили!» — ответила Мия, еле сдерживая слезы. «Как? Почему? Когда? Кто?» — наперебой закричали братья. «Его похитил колдун Гро!» — ответила принцесса. «Кто это?» — удивился Луи. «Эта длинная история началась много веков назад, во времена правления короля Анри, далекого предка нашей семьи. Я услышала ее от отца через несколько дней после нашего путешествия на вершину», — печально ответила принцесса. Давным-давно драконы жили в королевстве бок о бок с людьми. В мирное время они помогали вспахивать поля и собирать урожай. Если нападали враги, то драконам не было равных в защите города. Это были времена мира и согласия между людьми и животными. Однажды в городе появился человек в черной рубашке и странном желтом колпаке. Обут он был в деревянные сандалии. А на шее у странника висел большой стеклянный амулет, красиво переливающийся на солнце. Странник пришел в замок и попросил у короля Анри разрешения остаться в королевстве. Причин для отказа не было, и на следующий день Гро, так звали этого странного человека, поселился в заброшенном домике вблизи городской стены. Вскоре в королевстве прошел слух, что чужеземец творит чудеса. Стоило ему покачать своим стеклянным амулетом перед глазами любого зверя, как тот становился будто заколдованным и во всем подчинялся Гро. Десятки людей толпились у его домика, желая увидеть танцующую кошку или собаку. Некоторые даже приносили своих животных и ради забавы просили Гро заставить их вытворять разные трюки. Так продолжалось несколько дней, пока жители не стали замечать, что их домашних зверей словно подменили. Собаки не узнавали и кусали хозяев. Кошки шипели и царапались, пугая детей. Люди стали обходить стороной заброшенные домики его хозяина. Тем временем Гро становился все угрюмее и злее. Однажды в лавке он стал торговаться с мясником, требуя уступить ему пол золотой монеты. Когда мясник отказался, Гро вдруг закрыл глаза, взял в руку свой амулет, что-то прошептал, и в ту же секунду в лавку ворвалась стая черных птиц, которые чуть не заклевали несчастного старика. Жители королевства прозвали Гро колдуном и требовали изгнать его из города. Король Анри приказал схватить злодея и привести в замок, но солдаты королевской армии даже близко не могли подойти к его дому, который охраняли заколдованные Гро, неистово лающие злобные псы и крикливые черные птицы. А когда король Анри заявил во всеуслышание, что за поимку колдуна объявляется награда в 1000 золотых монет, на Гро началась настоящая охота. Жители травили его собак, кидали в его дом камнями, поджигали траву вокруг, но никто не мог схватить колдуна. И тогда Гро сделал страшное. Он подчинил себе дракона. Пробравшись среди ночи во двор дома пекаря, он подкрался к серо-голубому дракону, надел ему на хвост медальон и прошептал заклинание. Мирное животное словно обезумело. Дракон загружил по двору и стал сбивать хвостом крышу с дома. Послышались крики. Люди выбежали на улицу, а Гро оседлал дракона. Поднялся в ночное небо и с диким смехом улетел в сторону городской стены. С тех пор в королевстве не было ни минуты покоя. Колдун верхом на драконе разрушал все на своем пути. Каждую ночь он нападал на несколько домов и сжигал их дотла. На пятую ночь он добрался до замка, поджег восточную башню, где жил король, и закричал, что обратит всех драконов против людей и уничтожит город. На следующее утро Анри объявил, что каждый житель города обязан немедленно заставить своего дракона покинуть королевство, чтобы Гро больше не мог обратить их против людей. Во всем городе не осталось ни одного дракона. Молчаливые, но умные существа согласились оставить дома, чтобы спасти горожан. Куда они отправились, знал только король Анри. Он обещал драконам вернуться за ними, когда Гро будет побежден, и драконы смогут вернуться домой. В тот же день колдун неведомым образом проник в королевскую тюрьму, освободил дракона и улетел на нем из города, поселившись возле черного водопада. Жизнь королевства восстановилась. Но драконы так и не смогли вернуться домой, потому что Гро был бессмертен, и смыслом его жизни стало найти драконов, околдовать их и разрушить королевство. До самой смерти король Анри пытался найти способ обезвредить колдуна, но каждый раз терпел поражение. Желая защитить драконов, Анри издал указ уничтожить все записи, рисунки и любые упоминания об этих существах, никогда не рассказывать о них детям и вообще сделать вид, что драконов не существует. Те, кто где-то случайно видел дракона, таинственным образом исчезали из королевства, а, возвратившись домой, ничего не помнили. Таким образом, король хотел спасти животных и обречь Гро на вечные поиски. Умирая, Анри оставил послание для своих потомков, в котором рассказал эту историю и дал указ каждому следующему королю следить за жизнью колдуна и всячески препятствовать его замыслу, а место жизни драконов хранить в строжайшей тайне. «Так значит, король Август знал о вершине?» — удивился Ним. «Да, но он столько раз пытался туда добраться и не мог найти путь. В конце концов он решил, что Анри что-то перепутал в своем послании, но все равно продолжал следить за Гро, как того требовали предки. Вот почему он попросил нас не ходить больше к драконам. Боялся, что за нами могут следить шпионы Гро. И теперь колдун снова объявился в королевстве», — вздохнул маленький Ним. «Да», — ответила Мия. «Вчера мы с отцом гуляли в саду, как вдруг из темноты появился старик в желтом колпаке с длинной бородой и большим круглым стеклянным медальоном на шее. Случилось то, чего так боялся отец. Королевский конюх оказался предателем и рассказал Гро о случае в конюшне. Гро явился к нам, потребовал показать ему то место, где живут драконы. Все это время он искал их и теперь не упустит шанса отомстить королевству. Отец ответил, что колдуну никогда этого не узнать. Тогда Гросс схватил свой медальон, прокричал заклинание, и в небе появился серо-голубой дракон. Он схватил отца и улетел, а колдун словно испарился. И принцесса заплакала. «Мы обязательно найдем короля Августа, ваше высочество!» — вскочил Луи. «Отправимся прямо сейчас!» «Втроем нам не одолеть его. Говорить кому-либо нельзя. Как только станет известно, что трон пустует, королевство начнут атаковать враги, поэтому нам нужно держать все в строгом секрете. Да и толку от солдат будет мало. Они не смогут победить дракона», — ответила принцесса. «Победить дракона смогут только другие драконы», — задумчиво произнес Луи. «А если колдун с помощью медальона обратит наших драконов против нас?» — спросил Ним. «Он этого не сделает, потому что к тому времени амулет будет у нас. Мы завладеем амулетом и победим Гро!» — воскликнул Луи и улыбнулся. «Вперед! Спасать короля Августа!» Не теряя ни минуты, Ним, Луи и принцесса взяли в королевской конюшне лошадей и отправились в путь. До самого подножия Слоновьей горы они мчались во весь опор. Затем, как и в первый раз, поднимались пешком. На вершине было тихо. Розовые облака застыли в воздухе, насквозь пронизываемые жарким полуденным солнцем. Драконы прятались от зноя в тени деревьев и в маленьком озере. Ним, Луи и принцесса долго стояли на краю луга, не зная, с чего начать. Наконец, Луи решительно вышел на середину и громко сказал: «Здравствуйте, жители вершины Солнечной горы! Я Луи, сын кузнеца! А это мой брат Ним и ее высочество принцесса Мия, дочь короля Августа. Знаете ли вы историю своих предков? Помнит ли кто-нибудь времена, когда люди и драконы жили в королевстве в мире и согласии? С тех пор, как из-за колдуна Гро вам пришлось покинуть город, прошло много лет. Но злобный колдун вернулся и похитил короля Августа. Одним нам не спасти правителя королевства. Мы просим вас помочь уничтожить колдуна и вернуться в город, чтобы восстановить дружбу людей и животных». Луи замолчал и обвел луг взглядом. Драконы повернули головы в его сторону и молча смотрели на мальчика. Вдруг послышался треск деревьев, и из-за огромного дуба выполз старый коричневый дракон с серыми полосками на хвосте. Он расправил крылья, медленно подошел к Луи и неожиданно сказал: «Ты очень храбрый мальчик, Луи». Голос дракона был хриплый и тихий. Принцесса и братья в изумлении смотрели на него. «Ты можешь говорить!» — воскликнула Мия. «Я последний из рода говорящих драконов. Меня зовут Айро», — ответил старый дракон. «Айро, ты поможешь спасти моего отца?» — с надеждой спросила принцесса. Айро долго молчал, задумчиво водя хвостом по земле. «Драконы живут около 1000 лет, намного дольше людей. Для многих из них, живущих сегодня здесь, история времен Гро — это вовсе не легенда, а настоящее грустное прошлое. Мы помним, как люди выгоняли нас из домов, забыв о том, сколько раз мы спасали им жизни и помогали в самых трудных делах. Мы пожертвовали домом ради того, чтобы опять помочь людям и спасти их город от колдуна. Некоторые драконы отправились на север, к берегам бескрайнего моря. Мы же поселились здесь, на вершине. Люди обещали убить колдуна и позвать нас обратно. Но ведь до сих пор за нами так никто и не пришел. Теперь вы здесь и просите помочь. Согласится ли кто-нибудь из драконов на это? Я не знаю. Да и как мы сможем одолеть Гро, если с ним все время этот ужасный медальон, который превращает нас в чудовищ? «Король хотел вас спасти!» — воскликнул Луи. «Люди давно могли бы найти способ уничтожить колдуна», — недоверчиво ответил Айро. В это время принцесса Мия взобралась на большой камень, поправила свою маленькую корону и громко сказала: «Я, ее высочество принцесса Мия, от имени своего отца, короля Августа, прошу вас, драконы, вернуться в королевство, чтобы жить в мире и согласии, как это было раньше. Мой отец, как и его дед, как и все предыдущие правители, всей душой желал вашего возвращения в город, но так и не смог победить колдуна, а теперь он и сам в руках злодея. Неужели вы не поможете?» «Теперь мы сами по себе», — тихо сказал Айро. Принцесса молча спрыгнула с камня и направилась к лестнице. «А жаль», — ответил Луи и, взяв Нима за руку, пошел вслед за принцессой. Они молча спустились с горы, сели на лошадей и отправились в сторону водопада. Никто не знал, что делать дальше и как спасти короля Августа, но было ясно, что сидеть сложа руки нельзя. К вечеру путники достигли водопада. Бурая вода вытекала из скалы и шумным потоком падала в неподвижное озеро. «Дальше ехать нельзя. Гро может нас заметить», — сказал Луи. «Придется поторопиться. Надо найти место, где находится король, еще до заката. Попробуем бесшумно освободить его и сбежать. Это единственное, что приходит мне в голову». На том и решили. Привязав лошадей к дереву, Луи, Ним и принцесса бродили между вековыми соснами, оглядываясь по сторонам. Внезапно они услышали чей-то шепот. Это был король Август. Он сидел в клетке, сплетенной из черной паутины и подвешенной к дереву. «Папа, папа, ты в порядке? Мы сейчас тебя освободим!» — закричала принцесса. «Тише, Мия. Гро и дракон скоро вернутся». «Как замечательно, что вы не бросили меня в беде!» — тихо сказал король. «Луи, ты взял с собой нож. Давайте разрежем паутину и сбежим отсюда как можно скорее!» Луи достал большой острый нож, залез на дерево и принялся разрезать паутину. Она была твердой, как железо, но и Луи не сдавался. Наконец, король выбрался из клетки. Внезапно послышался шелест крыльев, и на землю опустился голубой дракон, пускающий дым из ноздрей. Верхом на драконе сидел старик Гро в своем желтом колпаке и черном плаще. На шее у него сверкал злополучный медальон. Увидев беглецов, он лишь рассмеялся злобным смехом. «Ха-ха-ха! Неужели вы думаете сбежать от меня? У вас ничего не выйдет. Пока вы не скажете, где спрятали драконов, я буду держать вас здесь!» К Колдун взмахнул рукой, трава зашевелилась, и в ней показались две гремучие зеленые змеи с желтыми глазами. Они шипели и извивались, стараясь ужалить путников за ноги. «Скорее, на дерево!» — закричал Луи. Принцесса, король и Ним забрались на огромную ель, а храбрый Луи отбивался от змей ножом. Наконец, изловчившись, он замахнулся и одним ударом отсек противнику голову. Вторая змея в страхе уползла в глубину леса. «Ах ты упрямый малый!» — хохотал Гром. «Хочешь сражаться? Тогда вот тебе!» Колдун схватил медальон, прошептал заклинание, и в воздухе мгновенно появились сотни птиц. Они били крыльями, пытаясь заклевать сидевших на дереве. Одна птица схватила принцессу за платье, и Мия упала с дерева, потащив за собой Нима. Король прыгнул за ними, схватил палку и стал отгонять птиц. Тут же подбежал Луи на помощь королю. А в это время Гро не унимался. Он слез с дракона, опять взялся за медальон, прокричал заклинание, а сам спрятался за колючим кустом. Голубой дракон издал дикий крик, встал на задние лапы и двинулся на Луи и короля. «Принцесса, спрячься за деревом быстрее! Луи, собери медальон!» — закричал Август, а сам побежал в другую сторону, отвлекая дракона. Одновременно Луи и Ним тихо подкрались к колючему кусту и напали на Гро. Щуплый старик напрасно пытался вырваться. Сильный Луи связал ему руки, а Ним сдернул с него медальон. В страхе Гро отполз в сторону и стал звать дракона на помощь, но тот не услышал хозяина и продолжал бить хвостом по земле, пытаясь ударить короля. Тот ловко уворачивался в стороны, но в один момент не успел отбежать. Дракон ударил его по спине, и король упал без чувств. Луи и Ним бросились на помощь. Луи размахивал ножом, но не мог приблизиться к дракону. И вдруг зверь, увидев в руках Нима медальон, повернулся к нему и стал пускать огненные струи. Сухая трава под ногами братьев загорелась, начался пожар. «Бежим!» — закричал Ним. «Луи, надо бежать! Мы не победим!» Тут из-за дерева выскочил колдун и попытался выхватить медальон из рук Нима. Принцесса не выдержала, выбежала из-за укрытия и стала бить колдуна кулачками по спине. «Отпусти его, злобный старик! Отпусти немедленно!» — кричала Ним. Внезапно послышался оглушительный шум. Десятки огромных крыльев захлопали в воздухе, и в небе показались драконы. Черные, серые, белые, желтые. Они величественно кружили, спускаясь все ниже и ниже. Впереди летел Айро. Увидев драконов, Луи и Ним и принцесса радостно закричали. В ту же секунду Гро потянул медальон к себе, одновременно произнося заклинание, но Ним дернул за веревку, и медальон отлетел в сторону. Колдун бросился к своему дракону, но путь ему преградил Айро. Он опустился на землю перед колдуном, схватил его за плащ, поднялся в воздух и исчез за облаками. Голубой дракон попытался взлететь за ними, но большие черные драконы зашипели на него, обдавая струями огня. В страхе голубой дракон закружился на месте, оттолкнулся хвостом и улетел. Принцесса, Луи и Ним подбежали к королю Августу. «Отец, очнись, пожалуйста!» — закричала Мия. «Ваше Величество, вы живы?» — воскликнул Ним. «Удивительно, но жив!» — тихо сказал король и открыл глаза. «Где Гро?» «Я отправил его в снежные горы. «Там ему будет над чем задуматься», — послышался сзади голос Айро. Король тихо смотрел на драконов. «Спасибо вам. Вы спасли жизнь мне и моим детям», — сказал Август. «Драконы и люди всегда были друзьями», — ответил Айро. «Что делать с этим?» — спросил Ним, держа в руках медальон. «Отдай его Айро», — ответил Луи. «Пусть драконы сами решат, что с ним делать». Ним подошел к дракону и надел медальон ему на хвост. Айро покрутил хвостом и вдруг резко ударил им о землю, превратив медальон в стеклянную пыль. «Конец нашим скитаниям», — радостно сказал он. «Сейчас, когда Гроби силен, а медальон уничтожен, я прошу вас вернуться в город», — сказал король. «Наш дом теперь на вершине», — ответил Айро. «Но если вдруг когда-нибудь вы захотите вернуться, знайте, что двери королевства для вас открыты», — сказал король. Драконы наклонили головы в знак благодарности. Затем один за другим они стали взлетать и вскоре скрылись из виду. Луи, принцесса и Ним помогли королю добраться до водопада, посадили его на лошадь и отправились в королевство. Старинная борьба окончилась. Злобный колдун Гро был побежден, драконы могли вернуться домой. На следующий день Август собрал на площади всех жителей города и зачитал им послание короля Анри. Всюду слышались возгласы удивления и недоверия. Король объявил, что драконы могут в любое время вернуться в королевство, и людям следует подружиться с ними и жить в мире и согласии, как и много веков назад. В этот день был утвержден новый королевский герб с изображением черно-желтого дракона. А вечером на главной площади начался большой праздник для всего королевства. Луи и принцесса стояли на балконе королевского замка и смотрели на Слоновью гору. «Ваше Величество, вам ведь уже исполнилось 15 лет. Вы можете сами принимать решение. Разрешите мне быть вашим лучшим другом?» — учтиво спросил Луи. «Разрешаю», — засмеялась Мия. Подала Луи свою руку, и они отправились на площадь, чтобы вместе с городом радоваться восстановлению мира и согласия между людьми и драконами, этими удивительными, добрыми, умными и очень храбрыми существами. Через несколько дней драконы стали понемногу возвращаться в город и знакомиться с новыми людьми. Жители приняли их радостно, и вскоре в королевстве животные и люди снова жили в дружбе, теперь уже на долгие века.